через воздух. Я умирал утром, проснуться очень больно. Пару слов ей не досказал, сон оборвался. Где-то ты есть, я знаю, точно ты есть. Чувства, пусть в голове пуля расставит точки. Где тебя нет, найти сложней. Мне бесполезно в сердце.